перед которым трепетали не только его жертвы, но и его сторонники и почитатели, ибо он, как и надлежит идеальному инквизитору, любого, даже самого правоверного католика, мог заподозрить в ереси, заставить признать себя виновным и бросить его в костер. Судя по всему, Торквемада не любил людей, не доверял им, и, считая себя инструментом божественного провидения, со спокойной совестью лишал их жизни. Хотя внешне Торквемада отличался скромностью и простотой нрава, но под этой лицемерной оболочкой скрывалось неограниченное честолюбие, жажда славы и почестей, неуемная страсть к власти. Для методов, применявшихся Торквемадой для борьбы с иудейскими еретиками, характерен сфабрикованный им в 1491 году процесс по делу об убиении святого дитяти из Ла-Гуардия, процесс, ставший с тех пор своего рода эталоном для подобного рода провокационных спектаклей, периодически повторяющихся в разных странах и при разных режимах. В июне 1490 года, находясь во власти инквизиции, неохристианин Бенито Гарсия, подвергнутый пыткам, показал, что вместе с другими 5 маранами и 6 иудеями замышлял заговор против христианства. Чтобы обеспечить успех своим преступным планам, заговорщики будто бы решили убить некоего христианского мальчика из селения Ла-Гуардия. Они похитили этого мальчика, мучили его, а затем вырезали у него сердце, и один из заговорщиков пытался изготовить из него волшебный напиток, при помощи которого можно было бы уничтожить инквизицию и все христианство. Названные Гарсией заговорщики были арестованы. Подвергнутые пыткам, они признались в своих преступлениях. 16 ноября 1491 года все заговорщики, за исключением 3 погибших от пыток, были казнены в Авиле, причем иудеи были сожжены живьем, маранов, примирившихся с церковью, задушили перед сожжением, а 3 погибших под пытками были сожжены в изображении. За 18 лет своей работы Торквемада, по данным Лиоренте, 10 220 жертв сжег живыми, 6 860 сжег фигурально после их смерти или по случаю их отсутствия, и 97 321 человека подверг опозорению и исключению из службы на общественных и почетных должностях. Общий итог этих варварских казней доходит до 114 400 навсегда погибших семейств. Сюда не включены те лица, которые по своим связям с осужденными разделяли более или менее их несчастье и горевали, как друзья или родственники, о строгостях, постигших несчастные жертвы. Разумеется, апологеты церкви оспаривают данные Лиоренте, утверждая, что они завышены, что Торквемада послал на костер не 10 тысяч человек, а 5 или 4 тысячи. Но у Лиоренте имеется перед ними одно немаловажное преимущество. Как-никак, а он все же был секретарем испанской инквизиции и писал, опираясь на материалы ее архивов. Но допустим, что данные Лиоренте преувеличены. Разве это оправдывает преступления испанской инквизиции? Преследования еретиков продолжались вплоть до начала XIX века. По неполным данным, только за 4 года, с 1721 по 1725 годы, одна кастильская инквизиция осудила 902 еретика, из них было сожжено на костре 165 человек. Последним же привлеченным инквизицией по обвинению в иудействе был Мануэль Сантьяго Вивар в Кордове в 1818 году. Но Торквемада был не только организатором террора, он являлся к тому же и его теоретиком. Под его руководством был составлен кодекс инквизиции, состоявший из 28 статей. В выработке кодекса участвовали виднейшие испанские богословы того времени, а также Изабелла и Фердинанд. В этом документе, датированном 1484 годом, были суммированы директивы папского престола по преследованию еретиков и прошлый опыт инквизиционных трибуналов в Испании и других странах.